Ну, Хороняка весь напрягся, ожидая проблем. Мы ищем твоего друга, Бороду. Где он? Понятия не имею, пожал плечами Хороняка. Слышь, ты, нахмурившись, начал один, но второй его тут же перебил. Мы работаем на мистера Касселя, и твой друг ему сильно задолжал. Борода мне не друг, попытался съехать Хороняка. А мы другое слышали, улыбнулся Амбал. Ну, вот где слышали, там и спрашивайте. Слышь, ты, второго прорвало. Старый хрен, вы вместе с Бородой контору открыли. Корабли у вас, добыча. Кому ты тут чешешь, что вы не друзья? А мы и не друзья, мы партнеры по бизнесу, Хороняка заметил, как метрах в 30 за спинами этой парочки садилось такси. Слышь, партнер, Борода сильно задолжал серьезным людям и должен погасить долг. А я тут при чем? Он задолжал, он пусть и платит. Ты, видно, не понял. Извините, у меня свои дела. Хороняка сделал шаг в сторону и продолжил двигаться по парковке в сторону только что севшего такси. Подобная наглость заставила Амбала впасть в ступор, но ненадолго. Через несколько секунд они его нагнали. «Слышь, прокатимся с нами. Куда? Поговорим в спокойном месте. Черт, вот только этого не хватало. Эта парочка может привлечь ненужное внимание. Если шпики корпоратов засекут, что Хороняк на станции двое, проблем добавится. В принципе, можно сбежать от этих двоих, но они же завтра прицепятся к дублеру, а он ни сном, ни духом. Конечно, ему сначала не поверит, но затем все выяснится. И, вполне возможно, выяснится в самый неподходящий момент. К примеру, эта парочка пристанет к нему в баре, как раз тогда, когда шпик будет неподалеку. И перепуганный дублер тут же во всем признается. Блин, крайне нехорошо. И как тогда поступить? Ты че, не слышал, что тебе сказали? А ну стоять, или я из тебя котлету сделаю. Хороняка вздохнул и остановился. Двое преследователей обогнали его, перегородили дорогу и глядели на него сверху вниз. Весь их вид говорил о том, что они, в случае, если клиент начнет артачиться, быстро выбьют из него эту дурь, сделают шилковым. Хорошо, дайте только с таксистом рассчитаюсь, обойдется, рыкнул один из парочки. Пошел. Он жестом указал на свой собственный черный гравелет. Хороняка покорно последовал в нужном направлении. Парочка, не отставая, двигалась рядом. «Сюда садись». Один из амбалов открыл заднюю дверь. «Ну, или по почкам. Не надо, я сам». Хороняка скорчил испуганное лицо и спешно полез внутрь машины. Бандюган полез следом. Второй сел за руль. Черная громоздкая машина медленно поднялась вверх, развернулась и двинулась вперед, вклиниваясь в довольно вялый транспортный поток. «Куда летим?» – беззаботно поинтересовался Хороняка. «К мистеру Касселю. Лично к нему. Что он тут делает? Не твое дело». Хороняка мысленно усмехнулся. «Вообще-то он отлично знает, зачем тут Кассель, но хотелось лишний раз в этом убедиться. Ну да ладно, не получилось, и пусть». «Значит так», – заявил водитель, – «есть два варианта. Первый, ты сейчас рассказываешь, где Борода, и мы тебя выпускаем. А второй, мы доставляем тебя к мистеру Касселю, и поверь, из тебя вытянут правду. Лучше тебе рассказать все нам, отделаешься легким испугом. Если же будешь молчать, то...» Второй, сидевший рядом, угрожающе приблизив свое лицо к лицу Хороняки, прорычал. «Или ты сейчас расскажешь, где Борода, или тебя ждут». Договорить он не успел. Он прервал свою речь на полуслове, так как его взгляд уперся в раструб мощного излучателя, глядящего прямо на него. В следующую секунду ярко полыхнуло, и Амбал осел на сиденье. В его голове, чуть выше переносицы, образовалось сквозное отверстие, аккуратно пропаленное импульсником, ствол которого уперся в затылок водителя. Мужик, не дури, ты же, рот закрой, приказал ему Хороняка, и сворачивай к докам. Тот молча повиновался. Пока летели, Хороняка осмотрел тело крестника. В карманах были обнаружены вибронож, гражданский импульсник и биосканер. Ага, отличная штука. Хороняка тут же включил устройство, проверил покойника, затем проверил и водителя. Вообще отлично. Двое этих идиотов даже в клон-центрах не прописаны, у них нет чипов. А это значит, что если Хороняка все сделает правильно и аккуратно, то у дублера есть пара дней. Этого вполне хватит. Слушай, давай поговорим спокойно. Я совсем не... Снова попытался завязать разговор водитель. Заткнись. Разговаривать с ним Хороняка не собирался. И ни о чем, и ни зачем. Тут замедлись, включи автоспуск, приказал старатель, когда гравелет вылетел за пределы деловой части станции. Готово, Амбал замедлил машину, затем включил автопилот, приказав спуститься и сесть. «Молодец», — буркнул Хороняк и потянул спуск. Импульс моментально прожег голову водителю, полетел в лобовое стекло, но, попав на него, рассеялся без следа. «А во, энергомонитор тут, и кузов, значит, бронированный. Ничего себе, хороший гравилет, такой бы пригодился. Да только как его забрать, к сожалению, никак». Хороняка, кряхтя и бурча ругательство себе под нос, перелез с заднего сиденья на переднее, не без труда перетащил тело водителя на пассажирское место, сам же уселся за руль. «Так-то лучше», — поерзав, устраиваясь поудобнее, проворчал Хороняка. Гравилет вновь поднялся в воздух, полетел к космопорту, или, если говорить точнее, к ремонтным докам, где в одном из ангаров его дожидался Трезубец. Вовремя сообразив, что сейчас там еще может быть полно народа, Хороняка замедлил гравилет, поглядел по сторонам, включил карту и, выбрав ближайшую парковку, зарулил туда. «Блин, как же все не вовремя. Теперь придется сидеть здесь вместе с двумя трупами и ждать более подходящего времени». «Ну что же», — Хороняка вызвал владельца ангара, расплатился с ним за ремонт Трезубца и аренду ангара, сообщил, что собирается сегодня забрать корабль и планирует вылететь на нем со станции прямо из ангара. Хозяин, получив оплату, был совсем не против. Его даже не смутило, что заказчик планировал улетать ночью. Ну, мало ли, какие у людей причуды. Чего лезть не в свое дело. Единственное, что доставило Хороняке проблемы, это необходимость отбиваться от навязчивой помощи. Владелец ангара уговаривал оставить на ночь пару своих работников, чтобы, если заказчик найдет какие-то недочеты, быстро их устранить. Ну и плюс его работники могли бы помочь с погрузкой, стартом корабля. Хороняка отнекивался, как мог, и, в конце концов, был вынужден рявкнуть. Лишь тогда собеседник отстал. Спустя несколько минут он сбросил коды доступа к ангару, и лишь тогда Хороняка облегченно вздохнул. Наконец-то, вот ведь упрямый осел. Сразу так не мог, что ли? Теперь, когда вроде как все было сделано и подготовлено, оставалось только ждать. Ну а так как Хороняка ждать просто-таки ненавидел и не умел, то спасло его только одно – пойло в неизменной фляге, к которой он то и дело прикладывался. Хвала небесам, время пролетело довольно быстро. Когда на станции начали отключать лампы, имитирующие дневной свет, когда все переулки, уровни и этажи станции начали темнеть, Хороняка вновь включил гравилет, поднял его в воздух. Ночная станция мало чем отличалась от ночных городов на любой планете, всюду яркие вывески и горных, развлекательных заведений, магазинов и салонов. Людей на улицах тоже хватает, как и гравилетов в небе. Однако чем ближе Хороняка был к ангару, тем меньше вокруг кипела жизнь. Оказавшись в квартале, прилегающем к космопорту, он вообще летел над темными строениями, лишь кое-где горел свет. Видно, запозднившиеся работяги доделывали срочный заказ, или же наоборот, задержались, отмечая его сдачу. Нужный ангар был темный и безмолвный. Черный гравилет бесшумной тенью приземлился сразу за ним. Хороняка вылез из-за руля, огляделся по сторонам. Пусто и тихо. Вот и славно. Он разблокировал двери и вошел внутрь. Никого. Лишь Трезубец стоит в самом центре. Хороняка залез в кабину пилота, запустил диагностику и тесты. Пока система выполняла задачи, сам он вернулся к гравилету, вытащил свои вещички, которые бегом загрузил в корабль, а следом, пыхтя и кряхтя, он перетащил в ангар, а затем загрузил в Трезубец одного из покойников. Чуть передохнув, загрузил и второго. Затем вышел на улицу, сел в гравилет и задал автопилоту новую программу, приказав стереть все данные по сегодняшнему маршруту. Когда он вылез из машины и захлопнул дверцу, гравилет тут же взмыл вверх. Поднявшись метров на 20, он развернул нос и улетел прочь. Все. Тачка сама сейчас долетит и сядет возле круглосуточного гипермаркета, и там ее найдут не скоро, как и ее владельцев. Хороняка вернулся в кабину Трезубца. Тесты уже были произведены, все системы работали, как положено. Ну и отлично, тогда пора на взлет. Обмен сообщениями с диспетчером станции занял всего несколько минут, после чего Хороняка таки получил добро на взлет. Платформа, на которой стоял Трезубец, резко нырнула вниз, опустилась на добрых 50 метров, а затем понеслась куда-то вперед по здоровенному туннелю. Остановилась она лишь возле огроменных ворот, которые начали открываться в момент прибытия платформы. Когда ворота разошлись в стороны, платформа резко дернулась вперед, вновь остановилась. Ворота, оказавшиеся позади, начали закрываться. Фактически Трезубец сейчас стоял в эдаком переходном шлюзе для кораблей. Прямо перед ним были еще одни ворота, и за ними уже должна была оказаться пустота и бездонный космос. «Для запуска вам выделено 3 минуты 40 секунд», — сообщил диспетчер. «Удачного полета и ждем вас снова». «Спасибо, обязательно», — скороговоркой пробормотал Хороняка. «Ну-с, поехали». Легкая вибрация прошла по кораблю, когда запустились двигатели. Хороняка аккуратно поднял корабль над площадкой, убрал шасси. «Все окей, все работает. Причем работает так, будто корабль только с верфи вышел. Ну и отлично, не зря на новенькие движки потратился». Внешние ворота станции уже начали открываться, а за ними, как и ожидалось, была темнота космоса и свет редких далеких звезд. Хороняка медленно повел корабль на выход, а вылетев за пределы станции, добавил скорости. Несколько минут он продолжал лететь, отдаляясь от чипка все дальше и дальше, а затем открыл грузовой отсек. Два трупа тут же вылетели в открытый космос. Теперь им суждено целую вечность провести здесь. Ну, собственно, рано или поздно такая или схожая судьба им на роду была написана, как и всем им подобным. Ну что же, проблемы вроде как решены. При самом хреновом раскладе он теперь может вернуться на станцию и не бояться, что легавые обвинят его в убийстве. В конце концов, тел нет, да и Кассель вряд ли будет обращаться в полицию по поводу пропажи двух его торпед, но так не хочется возвращаться. Хороняка взял свой приватник, чтобы проверить, не было ли сообщений. Вот черт, а ведь было. 40 минут, как пришло. Он, пока ковырялся в ангаре, не услышал звук уведомления. Он тут же открыл сообщение. «Собирайся, старый, мы на месте. Вектор 2-12-54, дистанция 718. Ждем». «Отлично, ребята уже прибыли». Хороняка развернул Трезубец и устремился к месту, где его поджидал Рокот. Когда дистанция была уже просто смехотворной, и даже сканер Трезубца засек Рокот, в эфире послышался знакомый голос. «Эй, старина, это ты? Я? Кто же еще?» — отозвался Хороняка. «Конь в пальто», — хохотнул Борода. «Давай, трюм тебе открыли. Залази». «Понял». Глава 5. Плевое дельце. Гулкий удар эхом облетел весь корабль, и Юджин резко вскочил со своего места. «Ну что, пошли встречать нашего старика». Марго и Рика удивленно уставились на него. «Он что, сам до мостика не дойдет?» — спросил Рика. «Да ладно тебе, идем. Интересно же». Прежде чем Рика успел спросить, что же именно Юджину интересно, того уже и след простыл. «И что ему интересно?» — поинтересовалась Марго. «Без понятия», — Рика пожал плечами. «Ну, пойдем, поглядим». Они оба поднялись со своих мест и направились вслед за Юджином к трюму, куда и должен был сесть Хороняка. На мостике остался лишь Рокот, мирно дрыхнувший под креслом Рика. Они обнаружили Юджина, стоящего у закрытых дверей в трюм. Сейчас туда заново накачивался воздух, и пока шлюз был заблокирован. «Я прямо нервничаю», — хохотнул Юджин, — «так волнительно». «Да что ты как школьница на выпускном», — вспылила Марго. «Что тебе волнительно?» «Ну как?» — искренне удивился Юджин. «Поглядим на трезвого Хороняку. Я его таким в жизни не видел». «Да никто не видел». «А, вот ты о чем», — улыбнулась Марго. Рика же, вспомнив, как встретился с Хоронякой, лишь хмыкнул. А ведь действительно, он ни разу не видел Хороняку трезвым. Воздух наконец-то накачался в трюм, и дверь разблокировалась. Все трое тут же перешагнули порог, оказавшись в трюме. Хороняка, к слову, уже вылез из Трезубца, как обычно, кряхтя, спустился по скобам и спрыгнул на пол, где уже его ждали несколько сумок, которые он, недолго думая, просто выкинул из салона. «Хороняка, рад тебя видеть. Как все прошло?» — на ходу спросил Юджин. «Нормально», — крикнул тот в ответ. «Все как по маслу. Корпораты, представь, слежку за мной устроили. Да ты что, и как улизнул? Хо, это долго рассказывать», — проворчал Хороняка. «По их мнению, я еще на станции, а через пару дней на фарте отвалю назад на Кадию». «Как так?» «А вот так», — рассмеялся Хороняка. «На станции бродит мой дублер. Через пару дней он пропадет, а парочка надежных ребят отгонит фарт назад на Кадию, и всех делов. Короче, все в ажуре. А корпораты не засекут, что не ты привел туда корабль. Корпоратов с Кадии уже выперли, так что нет. Говорю ж, все нормально, не переживай». С этими словами он расстегнул свой комбез, откуда-то выудил свою неизменную флягу, поднял ее и тут же приложился к горлышку. Марго, Рика и даже Юджин оторопело уставились на него. «Хороняка, ты идиот, или склероз со старческим маразмом свое взяли?» — спросил Борода. «Что, «Ты о чем?» – оторвавшись от фляжки, вытаращился на него Хороняка. «Это деменция», – констатировала Марго. «Или где-то таблеток для храбрости нашел», – хмыкнул Рика. «Да что вы, черт возьми, такое несете!» – вскипел Хороняка. «Будто никогда не видели, как человек пьет. Ну не тогда же, когда на корабле чертов Ро-кот», – возмутился Юджин. «Ро, чего? Это мерзкая тварь на борту. Как? Почему? Нахрена вы это сделали?» – разорался Хороняка. «Ты дурак, что ли? Сам же согласился. Юджин несколько секунд удивленно глядел на Хороняку, а затем прошипел сквозь зубы. «Джек сволочь такая. Развел, а? Что развел? Кто развел? Кого?» Прибывая в полной растерянности, начал засыпать вопросами Хороняка. «Рика, бегом дверь закрывай!» – рявкнул Юджин и повернулся к Хороняке. «А ты бегом в трезубец. Ну, шевели поршнями. Быстрей, быстрей!» Рика немного не успел. Когда он уже был практически возле дверей, уже даже руку протянул к сенсорной панели, то услышал цокот когтей по металлическому полу. Тут же появился и тот, кто этот цокот издавал. Рика таки попытался закрыть дверь, однако Ро-кот грациозно проскочил через закрывающиеся створки, оказавшись в трюме. Практически сразу спокойствие покинуло зверя. Он прижал уши, зарычал и бросился вперед. Но Хороняка оказался быстрее. Едва только завидев Ро-кота, старик стремглав бросился к трезубцу, в мгновение ока взлетел по скобам наверх, плюхнулся на сиденье и закрылся. Ро-кот со всего размаха впечатался в бронестекло, за которым оказался Хороняка. Животное рычало, шипело, билось в стекло, но достать старого пьяницу так и не смогло. «Вы какого хрена эту тварь взяли на корабль?» Рассерженный голос Хороняки зазвучал из внешних динамиков. «Джек навязал», — ответил Юджин. «И ты согласился? Он меня обманул. Я был против. Но Джек сказал, что ты согласился. Какого хрена, Юджин?» Чуть ли не простонал Хороняка. «Как я мог на такое согласиться? Как ты в это поверил вообще?» «Ну, сам Юджин тут же сообразил, что он ведь мог написать Хороняке, переспросить, переубедить. Но у старателей, видимо, это хроническое заболевание, приступ жадности при необходимости платить за гиперсвязь». «Подожди», — сообразил вдруг Хороняка, «но раз ты был против, какого хрена эта тварь здесь? Я не мог принимать решение сам, ты вроде как согласился». Мнения разделились, так что решающий голос был за Рика, и он согласился. «Ах ты, мелкий, подлый засранец, да задрали уже бухать», — отозвался Рика. «Сколько можно? Вечно какую-то дичь устраиваете. Да как ты, да кто?» Хороняка прямо-таки задохнулся от возмущения. «Да когда такое было? Когда не взяли языка на Кади? Когда ты нажрался на судьбе? Когда да масса примеров? Как Текс к вам вломился? Или как вам чуть не втюхали кучу хлама на Ершалайме? Вы же в дупель были, с вами можно было делать все, что только угодно. А срач какой из-за вас на корабле? Все, хватит, надоело. Будете бухать на станциях, ни на корабле, ни во время рейдов». На это все Хороняка не смог ничего сказать. Ну, или же просто вот так сразу не придумал, что ответить. «Все, пошли на мостик», — предложила Марго, и они с Рика уже собрались было уходить из трюма, как их остановил жалобный голос Хороняки. «Нет, постойте, у нас тут еще дело есть». «Какое дело? Тут на станции Кассель, опаньки», — удивился Юджин. «И что?» — спросил Рика. «Он не знает, что мы здесь. Пусть так и будет, он тут не из-за нас. Тогда зачем? Дайте мне выйти, и я все расскажу. Не могу же я из корабля вещать, словно из бочки. Ты оттуда не выйдешь, пока не протрезвеешь, и пока перегар от тебя не выветрится. Да уберите эту тварь, и все». «Угу, конечно», — подумалось Рика. Ро-кот сейчас пытался добраться до Хороняки изо всех сил, царапал стекло, пытался пробиться сквозь обшивку, скулил, рычал, выл. Не то что утащить из трюма, оттащить от корабля, в котором засел Хороняка, кота было невозможно, ее не уберешь. Так что если есть, что предложить, излагай, или летим на хруст. На какой еще хруст? Зачем? Удивился Хороняка. Так похоже, мы проторчим в трюме черт знает сколько, вздохнула Марго. Пока Хороняке все расскажем, пока он нам изложит свое дело. Ну а что делать? Пожал плечами Юджин. Ладно, Хороняка, слушай, что мы планируем. На весь рассказ, почему им сейчас предстоит лететь на хруст, ушло около 20 минут. Причем как минимум половину этого времени Хороняка сокрушался над превратностями судьбы. Это ж надо так, они вместо сраных перекупов взяли целый джампер. И что, какая благодарность от Джека? Он ссылает их черт знает куда. Да еще до кучи и новые приключения. Вон, за бородой охотятся наемники и торпеды Касселя, за Рика устроили погоню чистильщики. Даже Марго умудрилась попасть в передрягу. Но ты-то как? Несколько раз подряд спрашивал хороняка у Марго, а та лишь пожимала плечами, мол, не повезло. Ладно, подвел, наконец, итог хороняка, я понял, что все мы здорово попали. Все, ты ведь вроде чист, хмыкнул Юджин. Ну да, конечно, если на чипке пронюхают, что именно я положил двух тех торпед, то за мной Кассель устроит охоту не хуже, чем за тобой. А если еще и шпики корпоратские разнюхают, что я не вернулся на Кадию, то что, осведомился Рика, а хрен его знает, хмыкнул хороняка, но уверен, приятного мало. Короче, Джек, как ни крути, прав. Нам нужно держаться подальше от обитаемых мест, на какое-то время залечь на дно. Этот ваш хруст для подобного подходит как нельзя лучше. Если сможем вытащить таракана оттуда, отлично. Еще и подзаработаем. А если тыкса, то что, то от корпоратов, как минимум, отделаемся. Мы будем вне подозрений. Во всяком случае, привязать нас к грабежу джампера будет очень сложно. Мы ведь в тот момент были здесь. Работали на Текса. Это если Текс согласится заключить с нами контракт задним числом. Он тип ушлый. Денег захочет, заключит. Тем более, что-то мне подсказывает, мы ему сейчас нужны не меньше, чем он нам. Из чего ты это взял? Да слышал я об этом хрусте кое-чего на станции. Ну-ну, чего там? Говорили, что у Гарден дела идут совсем плохо. Они уже третью волну колонистов туда забросили, и это ни хрена не помогло. А с предыдущими двумя что случилось, хрен пойми, то ли передохли, то ли взбунтовались. Я так и не понял, суть, с хруста никто не улетит, так что Текс нам точно обрадуется. Ну что же, значит, летим на хруст, сказал Юджин. Собственно, никакого другого выбора у нас и нет. Летим, согласился хороняка, вот только по пути можем обтяпать одно интересное дельце. Что ты там уже задумал? Помнишь, я говорил тебе, что на чипок прибыл Кассель собственной персоной. Ну, короче, предыстория появления крупного мафиозного босса здесь, на задворках галактики, была крайне любопытной. Неподалеку отсюда была система, принадлежащая корпоратам. В ней планета Леом, тоже принадлежащая корпоратам. Однако корпоколонисты что-то между собой не поделили, и леомцы объявили свою планету свободной. Выбрали из своих руководителей, организовали правительство и выгнали корпоратов за шеи. В принципе, история не нова, и подобное частенько происходит. Правда, в большинстве случаев такие бунты либо оплачивает другая корпорация, либо бунт поднимают асоциальные элементы, после победы превращающие целую планету в эдакую воровскую малину. Это мир, где закон не писан, где собирается отребье всех мастей и пошибов, где торгуют награбленным, вовсю процветает рабство и все остальные прелести земель, где закон и порядок отсутствует напрочь. Однако не в случае с Леомом. Здесь как раз таки корпоратов погнали с саными тряпками вполне себе законопослушные граждане. А корпораты, вопреки своей обычной практике, ничего не смогли сделать. Оказавшийся поблизости корвет ВКС вышел на орбиту планеты и внимательно наблюдал за тем, чтобы корпораты не перегибали палку. Собственно, вполне возможно, что корабль ВКС здесь оказался не случайно, но не в этом суть. Главное, что новое правительство Леома взялось за работу сразу и очень плотно. Пинка под зад получили не только корпораты, но еще и всякая шушера, перекупщики, мутные дельцы, торгаши наркотой и так далее. В силу таких чисток под раздачу попали и несколько довольно крупных предприятий Касселя. А так как просто бросить их было делом затратным, на Леом прибыл Кассель лично. То ли он надеялся договориться с чиновниками, то ли планировал их запугать, а быть может, просто хотел спокойно упаковать и увезти свои вещички, потому-то и прибыл с целой армией своих торпед. Короче говоря, договориться ему не удалось, пришлось все сворачивать и увозить. В барах чипко рассказывали об баснословных суммах, которые Кассель вынужден был ввалить в виде пожертвования для развития Леома, чтобы его отпустили, позволив забрать свои пожитки. Но не в этом дело. Пожитки собрали, погрузили на грузовой корабль, и тот отправился в путь. Кассель же, загрузив бойцов на корабли своего личного флота, отправился следом. Далее по неизвестной причине грузовоз почему-то вырвался вперед, и тогда-то все произошло. То ли карты у грузовоза были старые, то ли навигатор был неопытным, Однако корабль с ценным грузом умудрился влететь в астероидное поле, опоясывающее небольшую планету в паре систем отсюда. И кораблику там здорово досталось. Настолько здорово, что он теперь был не на ходу. Часть экипажа смогла вернуться на чипах в спасательном боте, где и дождалась прибытия Касселя. Хоть народ на станции был наглухо отмороженный, хоть грузовоз и был лакомой добычей, никто лететь к нему не пожелал. Кассель пообещал отрезать башку любому, кто попытается притронуться к его вещам. Так что большинство сорвиголов сидело на станции, и носа наружу не показывало, еще не хватало, чтобы кто-то забрал груз, а вся вина ляжет на неудачника, вылетевшего со станции в самый неподходящий момент. «А почему Кассель сам не отправится за грузом?» – спросил Рика. «Чего он ждет?» «А ждет он прибытия нового транспортника, который уже заказал, но тот прилетит только через неделю». «Так», – оживился Юджин, – «у нас, получается, есть куча времени, чтобы добраться до грузовоза и немного его». «Точно», – закончил за Юджина Хороняка, – «доберемся до грузовоза и все к чертям выгребим оттуда». «Все равно Кассель за твою, Юджин, голову, награду назначил. Ну, пусть теперь награда чуть поднимется. Это если он узнает, кто его груз стащил», – заметил Юджин. «Точно», – рассмеялся Хороняка, – «если узнает. Знаете, что мне кажется подозрительным?» – встряла Марго. «Ну, в жизни не поверю, что здесь, во фронтире, не нашлось никого, кто чхать хотел на Касселя и его угрозы, и таки не решил рискнуть. Я тоже об этом думал», – согласился Хороняка, и пришел к выводу, что такие были. «И где же они? Почему им ничего не удалось?» «Ну, мы не знаем наверняка, что не удалось, Хороняка. Ты что-то не договариваешь. Ладно, я пришел к выводу, что там, возле поврежденного грузовоза, дежурит 2-3 корабля Касселя. Явно небольшие, не способные забрать груз, зато маневренные, способные догнать и снести любого, кто попытается что-то украсть. Ну, вот мы и добрались до самой сути», — хмыкнула Марго. «С чего ты взял, что у нас получится перебить охрану?» «Потому, что там корабли классом меньше Рокота, скорее всего вооруженные кое-как. Ты вообще представляешь, какой хлам летает здесь, во фронтире? Это ж просто куски металла, соединенные соплями и честным словом. На их фоне Рокот – полноценный боевой корабль. Короче говоря, ты надеешься вынести охрану Касселя? Есть надежда. А если нам силенок не хватит, тогда уйдем. Продолжим свой путь к Хрусту. Хм, нет, я не настаиваю», — пробормотал Хороняка. «Можем забить на груз Касселя и просто улететь отсюда. Но лично я бы рискнул. Я рисковать не очень хочу, однако выставить Касселя на деньги – это же моя мечта», — хохотнул Юджин. «Я против», — заявила Марго. «Мы и так вляпались по полной, не хватало еще больше засветиться. Рика, ты что скажешь?» — спросил Юджин у Рика. «Опять мой голос решающий», — усмехнулся тот. «Нет, Марго не в счет, а мы с Хоронякой уже все решили. Тогда смысл меня спрашивать, чтобы потом, если не получится, у тебя было полное право тошнить про. Я же говорил», — рассмеялся Юджин. «Да нет, тошнить я не буду, и даже более того, очень не против пощупать этого твоего Касселя. Но, что но, ты явно хочешь сказать что-то еще. Ну, есть такое», — несколько поломавшись, кивнул Рика. «А не боишься, что мы тут засветимся? Что, если это затем всплывет? Я имею в виду, что Текс согласится с нами заключить контракт, причем задним числом, а мы здесь так спалились. Не переживай. Если что, скажем, что здесь тоже по его указанию находились. И, естественно, никого не грабили, ни с кем не сражались. Это если все удастся, и свидетелей не оставим». «Да не переживай ты», — повторил Юджин. «Не факт, что мы вообще сможем забрать груз, не факт, что его охраняют, не факт, что мы позволим кому-то уйти, не факт, что Текс согласится на наше предложение. Тут столько «если», что вообще можно на все наплевать. Вопрос в другом: будем рисковать, будем пытаться отжимать груз Касселя или нет?» Рика задумался. «Будем», — наконец, выдал он. «Славно», — улыбнулся Юджин. «Наш пацан», — послышался и голос Хороняки через динамики. «Это все плохо кончится. Одна лишь Марго была недовольна таким решением. Хотя, что бы ни сказал Рика, решение уже было принято. Пора грабить Касселя». Глава 6. Сторожевые псы. Хороняке пришлось просидеть в трезубце почти сутки, причем голодным и трезвым. Его фляга, как оказалось, имеет дно, и обнаружилось оно довольно быстро. Далее пришлось сидеть, глядя, как беснуется зверь, пытаясь добраться до Хороняки, и ждать. Что самое забавное, Передать нейтрализатор алкоголя не было никакой возможности. Едва только хороняка откроет кокпит, кот начнет ломиться внутрь. Через грузовой отсек, то же самое. Так что выход был только один. Ждать, пока хороняка протрезвеет. Тем временем Рокот успел сделать два прыжка и по идее оказался в системе, где и попал в переделку грузовоз-касселя. Как только Рокот появился, Марго засекла сигнал бедствия. Грузовой корабль класса «Силач», бортовой номер 754-1722, на Науау, просит помощи. Постоянно повторяющееся сообщение, протараторила она, точно наш клиент, запеленговать можешь, да чего там пеленговать, где-то в астероидном поле, ответила Марго, а точнее, дронов запусти, и будет точнее. Юджин так и сделал. Два разведывательных дрона на бешеной скорости унеслись вперед, чтобы засветить поле и все, что вокруг него. Рика же тем временем проводил сканирование системы. Несколько минут на мостике стояла прямо-таки мертвая тишина, все трое уставились в экраны перед собой, внимательно читая и рассматривая поступающие данные. Так, первым подал голос Рика, система с двумя планетами, первая слишком близко от звезды и нам не интересно. На орбите второй спутник, размер 2, сверхмалый. Поле астероидов держится также возле второй планеты, опоясывая ее, как Сатурн, встряла Марго. «Ух, какая ты умная!» – съязвил Юджин. «Не глупее тебя!» – огрызнулась она. «Да, как Сатурн, не обращая внимания на их колкости, отпускаемые друг другу», – кивнул Рика, и сигнал, похоже, идет из этого самого пояса. «Вот только, что только!» – напрягся Юджин. «Да как-то странно, такое ощущение, что, да что там такое?» Сигнал перемещается, вместо Рика доложила Марго. Это что получается, грузовоз на ходу? Ну, есть еще два тепловых следа. Похоже, грузовоз охраняют. Ну, об этом мы знали и так, засек их, пока нет. Меж тем разведывательные дроны достигли границ поля и нырнули внутрь. Тут же от них стали поступать уточняющие данные. На одном из экранов на мостике начала рисоваться карта поля, а компьютер принялся анализировать и вычислять траектории, как казалось, хаотично блуждающих каменюк. «Хороняка, ты там как очухался?» Включив громкую связь, спросил Юджин. Ответа не было. «Эй, хороняка, ты где?» Вновь тишина. «Ты слышишь или нет?» «Да черт тебя дери, борода!» «Ты помыться мне дашь или нет?» «Я сутки просидел в сраном трезубце и...» «Хватит бухтить!» Прервал его Юджин. «Давай бегом на мостик. Дайте хоть пару минут», проворчал хороняка. Да ему можно было только посочувствовать. Рокот успокоился в лучшем случае час назад, отправился куда-то в дальние отсеки корабля и там завалился спать, ведь он всю ночь просидел возле трезубца, карауля, не вылезет ли оттуда хороняка. Ну а теперь, когда пары спиртного развеялись, Рокот потерял всякий интерес к человеку и ушел заниматься своими делами. Вот тогда-то хороняке, наконец, удалось покинуть трезубец, уйти в свою каюту и хоть немного привести себя в божеский вид. Однако, как оказалось, времени у него было немного. Спустя обещанные пару минут хороняка уже был на мостике, ну а Рика как раз таки наоборот, лез в кокпит трезубца. Все же он гораздо лучше управлялся с юрким корабликом, чем похмельный хороняка, так что ему и предстояло в случае необходимости вести на трезубце бой. Позади Рика на место второго пилота мастился бабка. «Рика, готов?» – спросил Юджин. «Да, запускаюсь. Господи, хороняка, как же тут воняет, а ты не нюхай, скаф закрой и летай себе», отозвался тот. «И вообще, чего ты ожидал после того, как я там вынужден был сутки просидеть? Надо было думать, прежде чем этого гребаного кота брать, надо было не пить», ответил ему Рика. «А откуда я знал, что вы эту тварь завели?» Тут ответить было нечего. Спустя еще несколько минут из трюма рокота вылетел трезубец, развернулся и стремглав помчался к астероидному полю. Юджин наблюдал, как маленький юркий корабль набирает скорость, а затем ныряет в астероидное поле. Некоторое время сканеры корабля еще могли его отслеживать, но затем из-за огромного числа каменюк они потеряли его из виду. Юджин перевел взгляд на экран, где выводились данные, поступающие от дронов. «Опа! А это еще что такое? Корабль? Точно, корабль!» Практически одновременно с обнаружением неизвестный звездолет вышел на связь. «Кто вы такие, и что вам здесь надо?» — поинтересовался кто-то наглый и бесцеремонный. «Твое какое дело?» — отозвался Юджин. «Я работаю на господина Касселя. Разворачивайся и вали отсюда». «Да плевал я, на кого ты работаешь», — ответил Юджин. «У вас есть 30 секунд, чтобы развернуть корабль. Если не сделаешь этого, мы откроем огонь. Попытайтесь подлететь ко мне, я вас сам на ноль помножу. Ну все, ты сам напросился. Зафиксирована работа систем наведения, отчеканил механический голос и Юджин, недолго думая, заставил Рокот уйти в сторону. И как раз вовремя, два крупнокалиберных снаряда прошли мимо. «Ах ты, гадина!» – прошипел Юджин и, не дожидаясь, пока бортовой компьютер наведется на цель, ударил из обеих энергопушек, установленных на Рокоте. Собственно, попасть по противнику он и не собирался. Задача была напугать. Противник должен понять, что пришельцу есть чем огрызаться, и он будет огрызаться. Но при этом нельзя и сильно его пугать. Все остальное оружие, имеющееся на борту Рокота, пока молчало. Пусть враг решит, что энергопушки – это все, что есть у Юджина. Пусть подойдет поближе, и тогда все пошло как по маслу. Дав еще два залпа и осознав, что так Рокот не достать, охранник вылез таки из астероидного поля, попер вперед. Угу, решил, значит, подойти поближе и расстрелять в лоб. Ну, давай, фиксирую тепловое излучение внутри поля, сообщила Марго. Река это, бросил Хороняка. Нет, он в другом секторе, так быстро не мог туда добраться. Значит, еще один ползет, констатировал Юджин. Сколько их тут? Два, три, сейчас точно узнаем, ответил Хороняка. Меж тем смелый охранник был уже довольно близко. Пока еще мазал, но один снаряд таки достал Рокот, повреждений не нанес, так как был отклонен силовым полем, окружавшим корабль. Но это сейчас повезло, а в следующий раз, Юджин прикинул, стоит сейчас показывать, что у него есть еще пушки, или попытаться завязать ближний бой. Он был уверен, что на близкой дистанции враг не сможет пробить защиту Рокота. Но ведь тогда, поняв, что собрат не вытягивает сам, к нему на подмогу должны будут подтянуться и остальные. С одной стороны, хорошо, себя обнаружат все противники, но Юджин боялся, что банально упустит момент их появления, и тогда, с другой стороны, есть река, который сейчас должен аккуратно зайти в тыл врагам. Они ведь его наверняка не засекли. Слишком мелкий корабль, да и стартанул трезубец черт знает когда, должен был зайти в поле до того, как вражеские сканеры его засекли. А раз так, нет, не будем лишний раз рисковать. Цель зафиксирована. Очень кстати сообщил и, но Юджин и так видел, что две линии сошлись перекрестием на изображении вражеского корабля. Уже можно открывать огонь. Но Юджин все еще сомневался. А, к черту, главная пушка, стоящая на носу, плюнула смертью, и попадание пришлось точно в цель. Вражеский корабль тут же исчез в яркой вспышке, а когда она потухла, на месте звездолета остались лишь разлетающиеся в разные стороны обломки. В яблочко, констатировал Хороняка. Это еще не конец, заметила Марго. Вижу новую цель. Квадрат 8, координаты 7-4-22-5, и еще одна цель. 7-4-22-8, черт, еще там же. Юджин быстро переключил экран, выведя показания сканера. Марго не ошиблась, множество объектов стремительно вылетели из поля и мчались к Рокоту. Что это такое? Слишком быстро для... Твою мать! Юджин тут же завалил штурвал, врубил максимальную скорость. Стоит отдать ему должное, сообразил он быстро и отреагировал вовремя. Если бы промешкал еще пару мгновений, то выпущенные откуда-то из поля ракеты тут же изменили траекторию, преследуя удирающий Рокот. Юджин бросал корабль влево, вправо, резко уходил вниз или вверх, выполнял неимоверно сложные маневры и приемы высшего пилотажа, за которые, будь он атмосферным пилотом, получил бы звание аса, но в космосе этого оказалось мало, по ним выпустили 4 ракеты. Одну таки удалось обмануть, и она отстала, но еще 3 крепко сидели на хвосте. Противоракеты, обманки, ничего не помогло. Черт, АКАС сильнее экономит на оружии и боеприпасах, явно не дешевое дерьмо прикупил для своих бойцов. Хотя корабли у них, рухлить. Вон тот, первый и самый наглый, моментально разлетелся на куски. Однако что там сидит в глубине поля, такие же лоханки, только оснащенные пусковыми установками, или все же что-то покруче, пока не узнаем. С горем пополам удалось избавиться еще от одной ракеты, она таки повелась на ложную цель, но осталось еще 2. Автоматические турели, установленные на днище Рокота, садили очередь за очередью, пытаясь подбить преследующие ракеты, но пока безбожно мазали. Хороняка, управление твое, дергайся, прыгай, делай, что хочешь, но дай мне минуту. Понял, без лишних вопросов Хроняка схватился за штурвал. Юджин же переключился на одну из турелей, взяв на себя управление ею. Хроняка действительно принялся дергать корабль из стороны в сторону. Как полоумный, Юджин никак не мог выцелить ракеты, или же мазал. Но с горем пополам он смог таки приловчиться к тому безумству, что творил Хроняка. Вот одна из очередей, выпущенная турелью, почти попала по ракете. Но почти ведь не считается, есть. Одна из ракет таки поймала очередь, и тут же взорвалась. Вторая, попав под взрыв, потеряла цель, ушла в сторону, однако тут же попыталась повернуть, продолжить преследование. Есть. Внезапно завопила Марго. Что есть? Спросил Юджин, не отрываясь от экрана. Перехватила управление ракетой. И действительно, та резко повернула назад и устремилась к астероидному полю. Уже на подлете слабенькие и дешевые сканеры ракеты смогли таки засечь цель. Однако из Марго пилот был просто никакой, так что ракета, не долетев до цели каких-то полкилометра, на полном ходу врезалась в астероид, устроив грандиозный взрыв. Вот же, с горечью пробормотала Марго, почти ведь довела. Ничего, ты молодец, подбодрил ее Юджин. Все, не спим, народ, глядим в оба, есть еще 4 цели, сообщила Марго. Новый пуск, да твою же, Рика, как слышишь, Рика, на связи, найди этих ублюдков, они садят по нам ракетами, уже вторая пачка идет, ищу нужно время, давай быстрее, третий ракетный залп для нас может стать последним. Конечно же, Юджин преувеличил, но нужно же было как-то простимулировать Рика, а то чего он там спрятался в поле и еле плетется, в этот раз Юджин смог уничтожить 2 ракеты, едва только они вылетели из астероидного поля, еще от 2 пришлось побегать, как бы Хроняка не изгалялся, а сбросить их с хвоста не удавалось, да и Юджин не блистал точностью, снять не получалось. Марго, вся надежда на тебя, я пытаюсь, но скорее тебе повезет, и ты их таки зацепишь, не отрываясь от экрана терминала, бросила Марго. Не хочу тебя огорчить, но пока я это сделаю, на нас пустят еще 4, так что лучше бы тебе помочь. Вижу цель, послышался голос Рика из динамиков. Это я даже не знаю, как это назвать. Опиши как есть, предложил Юджин. Похоже на буксир или бот, но его обвешали железом со всех сторон. Броню сделали, идиоты, хмыкнул Юджин. Ох уж мне эти кулибины, обшей корабль толстыми листами металла, и тебя не пробить, ты гребаный линкор, ну кретины же, кретины или нет, а пробить я их не смогу, буркнул Рика, ладно, будь на месте, подсвечивай их, Марго, рявкнул Юджин, повернувшись к девушке, ну же, да пытаюсь я, пытаюсь, сквозь зубы прошипела она, черт бы вас подрал, Юджин вновь принялся стрелять из турели, пытаясь попасть по ракетам, однако в этот раз удача улыбнулась Хроняке, очередной его финт оказался крайне удачным, ракеты, идущие одна за другой, причем вторая с серьезным отставанием, таки потерялись, Юджин так и не понял, автоматическое ли наведение у ракет, или же их контролирует оператор, как бы там ни было, а пока ракеты разворачивались носами к внезапно улизнувшему Рокоту, они подставились, первым же залпом Юджин смог попасть по одной из них, а вот вторая таки успела развернуться, но и она вдруг вильнула, ушла в сторону. Юджин даже стрелять перестал, недоумевая, что с ней случилось. Есть! Прозвучал торжествующий вопль Марго. Поймала. Тут уже и до Юджина дошло, что случилось. Марго перехватила управление последней ракетой. «Веди на вражеский корабль!» — крикнул ей Юджин. «Рика, дай координаты. Подсвети нам его и астероиды рядом». «Делаю». «Есть». «Пришли данные», — объявила Марго. «Сейчас, сейчас». Юджин прямо-таки прилип к экрану, наблюдая, как вражеская ракета летит к астероидному полю. Из него, к слову, ей навстречу вылетела новая партия из 4 вражеских. «Черт», — устало вздохнул Юджин, предвкушая, как сейчас придется уворачиваться, пытаться сбить еще и эту партию. Меж тем ракета, ведомая Марго, скрылась за астероидом. «Сейчас, сейчас», — бормотала она. Секунды тянулись медленно, растягиваясь, как резина. На мостике стало настолько тихо, что легкий шелест кулеров, охлаждающих железо в терминалах, казался громким шумом. «Да, да, на, получи», — взорвалась криками Марго. И тут же в астероидном поле ярко полыхнуло. «Есть попадание», — подтвердила Эрика. «Ждем подтверждения», — встрял Хроняка. «А не надо подтверждения», — усмехнулся Юджин. «На ракеты глянь, все 4 торпеды, буквально секунду назад летящие точно на Рокот, вдруг начали разлетаться в разные стороны. Ну, Понятно, все-таки оператор их контролировал. И тут оператора не стало. Ну что, все, закончилась охрана, ищем этот долбанный грузовоз, весело поинтересовался Хороняка. Да вроде ж три корабля должно было быть, неуверенно ответил Юджин. С чего ты взял? Ты сам говорил. Ничего подобного я не говорил, буркнул Хороняка, я лишь предполагал. Так значит, их и больше может быть, брось, они бы уже вылезли. А раз нет больше никого, значит, два всего было, пожал плечами Хороняка. Ладно, сказал Юджин, тогда вот как сделаем. Марго, продолжай сканирование. Попытайся найти тепловой след. Рика, на связи, ищи наш трофей. Понял, если залетим в поле, шансов обнаружить грузовоз будет больше, заявила Марго, я бы вообще предложила прошерстить его, а то Рика будет долго рыскать. Подождем немного, отказался Юджин. Некое шестое чувство, интуиция, подсказывали ему, что спешить не надо. Пара часов прошла тихо. Нанауау продолжал транслировать свой сигнал, однако его источник нашелся довольно быстро. В астероидном поле был ретранслятор, явно сброшенный с корабля в момент, когда стало понятно, что дела плохи. А вот сам корабль отсутствовал. Да где он, черт возьми, бушевал Хороняка. Может, его успели вытащить, тогда зачем тут охрана, не согласился с ним Юджин. Нет уж, корабль где-то в поле, нужно искать. Так давайте хотя бы ближе подойдем, сканеры ведь не добивают. Еще и астероидов там столько, что попробуй засеки в них грузовоз. Это все равно, что иголку в стоге сена искать. Да прям уж, хмыкнул Юджин, и вновь прислушался к своему внутреннему подсказчику. На этот раз тот молчал, однако Юджину все равно не хотелось лезть вглубь поля, только особо выбора не было, если Рокот задержится надолго, сюда могут нагрянуть еще корабли Касселя, завяжется новый бой, и не факт, что именно старатели выйдут из него победителями. Ладно, идем вперед, скорость на минимуме, входим в поле по касательной, принято, обрадовался Хороняка. Ты рулишь? Нет, пока ты будь за штурвалом. Покачал головой Юджин и уткнулся в экран сканера. Хороняка осторожно вел корабль меж камней, он маневрировал, аккуратно облетал их, избегая столкновений. Где-то впереди петлял Рика, но пока безрезультатно, никаких следов грузовоза они не обнаружили. Да куда он делся? Хаем, внезапно подала голос Марго. Что там? Тут же спохватился Юджин. Да странно все, эхо на сканере, или сбой какой? Что там? Говори уже, есть сигнатура, но слабая. Не похоже на корабль, к тому же на поверхности спутника. Координаты скинь. Юджин тут же врубил внешнюю камеру, принялся рассматривать поверхность маленькой луны, вращавшейся возле огромной планеты. Есть. Облегченно выдохнул он. Глава 7. Нанауау. Грузовой корабль Нанауау, принадлежащий фирме, или скорее уж банде Касселя, обнаружился на спутнике планеты. Сигарообразный звездолет даже с виду был сильно поврежден, лежал днищем на поверхности, причем позади и сбоку от него тянулась длинная борозда. Черт его знает, как корабль умудрился попасть в поле астероидов, но ему еще там здорово досталось. Настолько, что он потерял управление и рухнул на спутник планеты. Именно рухнул, а не приземлился. Скорее всего, в космос он уже никогда не вернется. Проще новый корабль купить, чем этот дотащить до верфи и отремонтировать. Повреждения обширны. Вон, с левой части вся обшивка слетела, а сколько там внутренних повреждений. Врезавшись в поверхность на полном ходу, проехал на брюхе метров 300, и только потом замер. Вокруг него полным-полно обломков и, тем не менее, сигнальные огни на его корпусе все еще горят. Значит, реактор работает. Поврежден ли, вопрос, но пока что энергию вырабатывает. Конечно, может быть, включились аварийные аккумуляторы, но когда корабль упал... Сколько с того момента времени прошло? Да много. Аккумуляторы должны были разрядиться. Значит, все-таки работает реактор. А что это в свою очередь значит? А то, что помимо сигнальных огней могут работать и турели ближней обороны, или еще чего похуже. Пусть экипаж эвакуировался, но ведь и все еще на месте. Рика, подлети к этой хреновине поближе, приказал Юджин. Только смотри, аккуратнее, он еще может огрызаться. Понял. Юджин увидел, как из поля вынырнул корабль Рика и на огромной скорости полетел к спутнику, прямо к месту, где лежал поврежденный грузовоз. Однако напрямую приближаться к Нанауау Рика не собирался, а резко стал на крыло и начал облетать его по большому радиусу. Надо сказать, не зря, на корпусе грузовоза из ниш тут же выпрыгнули турели и принялись обстреливать трезубец. Юджин к этому был готов, более того, Он уже свел прицел на грузовоз, и ему осталось лишь немного сместить перекрестие, после чего орудия Рокота одним залпом снесли две из трех турелей. Третью, после неожиданного и крутого виража, снес сам Рика. Все, кажется, у Нанауау средств защиты не осталось. Рика, видимо, пришел к такому же выводу, так как подлетел к грузовозу с хвоста, посадил корабль метрах в 50 от него. Юджин видел, как молодой старатель, словно чертик из табакерки, выпрыгнул из трезубца, и затем, отталкиваясь от поверхности спутника, передвигаясь гигантскими прыжками, двинул к грузовозу. Отлично, на спутнике от силы треть земного притяжения, может и еще меньше. Значит, перегружать добычу можно будет быстро и легко. Главное, чтобы никто не заявился на огонек. Но Юджин надеялся на лучшее. В конце концов, они должны будут справиться за пару часов. Ну ладно, за 4-5 часов, это довольно быстро, так что есть все шансы уйти отсюда тихо. Меж тем Рика приблизился к грузовозу, чуть притормозил и, высоко подпрыгнув, оказался уже на корпусе разбитого корабля. По корпусу он уже пошел спокойным шагом, без всяких прыжков. Что-то блеснуло со стороны носа на Науау, или же Юджину показалось. Нет, вот еще одна вспышка, и еще. И Рика, только что спокойно двигающийся по корпусу, вдруг рванул к ближайшей надстройке, укрывшись за ней. Что там происходит? А, черт, ады. Ну, естественно, этого следовало ожидать. Если Кассель не зажлобился оснастить транспортник с парками непосредственной обороны, то купить адов, тем более. Сколько их там? Обычно на грузовиках противоабордажная группа насчитывает от 5 до 10 дроидов, но сейчас, приблизив изображение, Юджин уже начитал дюжину. Что-то многовато. Дроиды прижали Рика, не давая ему возможности подняться из-за укрытия и при этом наступая вперед. У Юджина прямо-таки руки чесались, как хотелось врубить пушки и разнести проклятых роботов на куски. Но нельзя, есть шанс зацепить корабль. И хрен бы с ним, но на грузовых кораблях такого типа техническая палуба находится в самом верху. Так что есть шанс случайным выстрелом достать реактор и подорвать на Науау. А этого Юджин не хотел. Черт подери, надо идти к Рика, заявил Юджин. Хороняка, ты за пилота. Подлети ближе и дай мне спрыгнуть. Марго, ты на сканере. Следи, чтобы к нам никто не подобрался. Поняла. Юджин вскочил с кресла и бросился в трюм. Времени было в обрез, так что по коридорам Рокота он не шел, а бежал, на ходу проверяя скаф, оружие. Благо, все было под рукой. Он заблаговременно подготовил оружие, снарядил магазины, и сейчас лишь, как всегда перед боем, проверял, ничего ли не забыл. Винтовка в держателе на спине, магазины в разгрузке на самом скафе, расходники с дыхательной смесью, топливо в прыжковом ранце. Все в порядке, все на месте. Минута до точки сброса. Послышался голос хороняки в наушниках. Понял, Юджин уже почти на месте. Всего-то 10 метров, и кто-то, то ли Марго, то ли сам хороняка, уже начал откачивать воздух из трюма. Несколько секунд, и готово. Юджин подбежал и замерил об парели, которая спустя мгновение начала открываться. В открывшемся проеме Юджин увидел черное небо, усеянное звездами. Справа весь небосклон был усеян, прямо-таки закрыт каменными валунами. Казалось, только протяни руку, и сможешь дотронуться до них. А внизу пролетала поверхность спутника, изрытая падениями метеоритов, с огромными отметками, оставшимися после падения астероидов. 5, 4, 3. Хороняка начал отсчет. На цифре 2 Рокот замедлился, практически остановился. На 1 поверхность спутника замерла. Пошел, услышал Юджин, и прыгнул вниз. Как он и ожидал, даже с такой высоты ощущения полноценного падения не было. Скорее уж плавно, хоть и довольно быстро, он опускался на поверхность. Все равно при всем желании назвать это падением было нельзя. Юджин даже не собирался включать движки ранца, чтобы замедлиться, но затем, сообразив, что ему придется потом еще и добираться до Нанауау, таки развернулся в нужную сторону, включил ранец. Как ожидалось, включение движков буквально на секунду оказалось более чем достаточно. Он не только ускорился в нужном направлении, но еще и стабилизировал высоту. Теперь на грузовоз он летел по пологой траектории, будто на парашюте. Медленно теряя высоту, он приземлился на корпус, пробежал несколько метров и замер. Все на месте. Ну-с, где эти чертовы ады? Рика недоумевал и негодовал ничуть не меньше Бороды. Весь его опыт, все его знания о адах говорили, что машины должны вести себя по-другому, они должны следовать определенным шаблонам. Здесь же, казалось, что Адам на Науау шаблоны к черту стерли, вместо этого прописав одну единственную задачу, любым образом добраться до цели и уничтожить ее. Машины совершенно не координировали свои действия, хотя даже самые древние модели всегда действовали сообща, один прикрывал, второй наступал, и это как минимум, просто перли напролом. Рика, толком не имея возможности высунуться, умудрился таки снести троих противников из-за укрытия, те слишком уж резво вылезли вперед. Однако долго так продолжаться не могло, очень скоро его окружат, и уничтожить одновременно несколько машин он не успеет, хоть одна, да успеет пальнуть. И тогда Рика решил испытать свой прием, который в свое время позволил просто-таки порвать в тренировочном бою взвод конкурентов. Конечно, сегодня ему противостоят не люди, нынешние противники впадать в ступор от удивления не будут, но зато и успевать за ним, предвосхищать его действия они тоже не в состоянии. И вообще, чего он, зря, что ли, целых полтора часа мучился, совершенствуя свой скаф. И где бабк? Роботу было приказано покинуть трезубец и зайти с носовой части. Чего он так долго? Рика осторожно высунулся из-за укрытия, точнее быстро выглянул, чтобы понять, как близко противник подобрался, и сколько вообще их осталось. Все, что он успел увидеть, ады были уже метрах в семи от его укрытия, а сколько их всего, посчитать не успел. Пришлось тут же прятаться, так как чертовы железяки открыли огонь, и насколько бы Рика ни был быстрым, а один из снарядов таки ударил в его шлем. Ну, гребаные дроиды. Рика забросил автомат за спину, где оружие было зафиксировано в держателе, после чего достал из-под сумка две гранаты, активировал их и бросил себе под ноги, а в следующее мгновение вытянул руку и, прицелившись в надстройку метрах в 30 от него, выстрелил магнитный захват. Снаряд ушел вперед, через мгновение прилипнув к железу, а на скафе тут же включилась лебедка. Рика едва успел отключить магнитные подошвы, как его дернуло и унесло вслед за захватом. Он уже прилично разогнался, поэтому отключил захват, вернул его на место и снова выстрелил им, на этот раз себе под ноги. Вновь заработала лебедка, и его подтянуло обратно на корпус. Рика нырнул за очередное укрытие, а в этот момент позади, на месте, где он был парой секунд ранее, взорвались гранаты. Он успел заметить, как три бестолковые машины, не успевшие еще понять, что случилось, разлетелись на куски. «Так-то», — торжествующе прошептал Рика. «Ну что же, а теперь дубль два». Настал черед еще одного приема, который позволял ему победить не в одной схватке, причем с противниками куда посерьезнее, чем чертовы перепрограммированные ады. Первым делом Рика выстрелил захватом себе под ноги, после чего выхватил винтовку. «Ну-с, поехали». Резкое включение прыжкового ранца заставило Рика в мгновение ока подняться вверх на добрый десяток метров. Взлет был столь резким, что ады не смогли понять, что произошло, их оптика просто не успела распознать цель, и Рика этим воспользовался. Вскинул винтовку и принялся палить. Короткая очередь в ада справа, еще одна в дроиды рядом, затем прицел чуть левее, и даем очередь в еще одну машину, еще и еще. Буквально за пару секунд он смог уничтожить четверых или пятерых противников, однако за это время ады уже смогли понять, где враг. Да только пока они выцеливали человека, Рика уже включил лебедку, и его потянуло вниз. Все выстрелы, что успели сделать ады, прошли мимо. Спуск, стоит признать, был не из приятных. Рика прямо-таки рухнул на корпус грузовоза. Хоть он и отцепил захват от корпуса, сделал это слишком поздно, разгон оказался чрезмерным, и его довольно сильно приложило о корабль, но вроде ничего не сломал, не повредил, разве что дух ненадолго вышибло, да в глазах потемнело. Рика тряхнул головой, пытаясь как можно скорее прийти в себя, и ему это удалось. Он удивленно уставился на свою руку, из которой исчезла винтовка. Где она? А, черт, во время падения оружие выскользнуло и улетело метров на пять в сторону, причем сейчас лежало на открытой площадке, и добраться до него не представлялось возможным. Ну и ладно. Рика хотел было выстрелить захватом, подтащить автомат, но вовремя сообразил, что на это потребуется слишком много времени. Он тут же выхватил свой пистолет, активировал его, установил связь со скафом. «Сдвоенный», — приказал он. «Сдвоенный», — повторил голос в динамиках. Рика вскочил и принялся палить по продолжавшим наступать адам. Он успел уничтожить, просто-напросто пропалить сдвоенным выстрелом из своего пистолета грудь одному из них, второму превратить в ничто голову, Третьему попадание пришлось в ногу, и Аат тут же, потеряв равновесие, упал на корпус Нанауау. Однако Эрика, как оказалось, не был так быстр, как ему хотелось и представлялось. Практически одновременно с третьим его выстрелом, отстав на мгновение, в его нагрудник прилетел снаряд. Удар оказался столь сильным, что даже броня не смогла нейтрализовать всю его мощь. Рика рухнул на спину, корчась от боли в груди, отчаянно хватая ртом воздух и будучи не в состоянии это сделать. Он открывал и закрывал рот, пытался втянуть воздух в легкие, и не мог, будто разучился это делать. А в груди меж тем боль растекалась все больше. Ощущение такое, будто все онемело, будто и не твоя собственная грудь, будто не твои органы внутри.